Изведав на собственном опыте долю пропагандиста и агитатора, редактора газеты «Земля и воля» и организатора террористических акций, Тихомиров задумывается. Настоящая причина бессилия наших политических программ состоит в том, что они слишком теоретичны, слишком мало национальны, слишком мало сообразованы с условиями нашей страны. Еще бы! Идеи классовой борьбы и кинжальная практика итальянских карбонариев куда далеки от нужд российских. Тихомиров разочаровывается, как в детском примитивном воображении, которое наслаждается фейерверком трескучих фраз, так и в терроре, который или не нужен, или бессилен. К концу 1880 года один из главарей партии оказался в кризисе. Он недоумевал. Страна полна жизненной силы, но почему же чахнет революционное движение? Ответ на нелегкий вопрос пришел не сразу. Революционное движение есть не причина, а только признак зла, от которого главнейшее страдает современная Россия. Зло это недостаток серьезно выработанных умов в образованном классе, вследствие чего вся умственная работа этого класса отличается не очень высоким качеством. Полуобразованность – приговор жестокий, но верный, хотя сами революционеры с ним никак не могли согласиться, почитая свое учение верным, потому как оно было их учением. Михаил Тариелович Лорис Меликов не мог знать о размышлениях Льва Тихомирова, но суть процесса, происходившего в революционной среде, он чувствовал. Движение зашло в тупик. В то же время глава диктатуры сердца прекрасно понимал шаткость своих планов и своего положения, признавшись как-то Ефиму Абрамовичу Перецу: «Раздайся снова какой-нибудь злополучный выстрел, и я пропал, а со мной пропала и система моя». Вот почему он предлагал государю проведение немалых послаблений в отношении противников власти. Вот почему решительно настаивал на ускорении продвижения своего проекта, который и враги, и союзники Лориса называли «Конституцией Лорис Меликова». Но в то же время и могущественная партия охранителей сознавала, что идет в тупик, и от отчаяния прибегла к крайним средствам. В том же августе 1879 года, что и «Народная воля», была создана и не менее года действовала тайная антисоциалистическая лига. Поразительно, что весьма откровенная эпоха не сохранила ни одного имени членов лиги. Известно ли, что лига была построена тайно от полиции и ставила своей целью парализовать зло, железным кругом стать вокруг самодержца для его защиты? Данные обстоятельства, сверхсугубая тайна, верноподданническая риторика и практическое отсутствие реальных дел позволяют предположить, что лига была, если не мистификацией, то плодом фантазии близких двору людей, хотевших успокоить императора, и не его одного. Сохранились письма великого лигера, обращенные к княжне Долгорукой, с описаниями структуры лиги, обрядов заседаний и ее деятельности. В них не названо ни одной фамилии членов лиги, но содержатся характеристики некоторых государственных деятелей и совет – уговорить государя не ездить на развод в Михайловский манеж, ибо террористы могут по пути устроить взрыв. Совет хорош, но полиция знала о такой угрозе. Видимо, лига была порождена членами царской семьи и близкими ко двору аристократами, и желания хоть что-то сделать, да вот делателей в этом кругу не было. Обсуждая перипетии борьбы за будущее России в придворной и административной сферах, и в сфере подпольной, революционной, мы не должны забывать, что обо всем этом думал и государь. Он оставался самодержцем, его слово и его решение были законом. Стоит привести здесь мнение Переца, считавшего, что в те годы Александр Николаевич был замечательно добросовестный работник. Вся представленная масса дел рассматривалась безотлагательно. По вторникам ему направляли мемории Государственного совета. Если объем листов 40-50, то получали назад часам к 4, если до 80 листов, то к вечеру или на следующее утро. Александр Николаевич не прерывал своих занятий и в путешествиях читал на пароходах, железных дорогах, в городах, где оставалось короткое время.